С Вергилием латинский стих достиг того же художественного уровня, на котором находилась проза со времен Цицерона. Буколики выдвинули Вергилия в первый ряд римских поэтов, а готовность признать новый политический порядок приблизили его к правящим верхам. Вскоре после выхода в свет Буколик он попадает вместе со своим старым другом Варием в круг мецената, то есть в ближайшее окружение властителя Италии Октавиана. Октавиану и меценату адресовано следующее произведение Вергилия, дидактическая поэма «Георгики» о земледелии. Поэт работал над поэмой 7 лет, закончив ее лишь в 29-м году, уже после битвы при Акциуме. Тема отвечала личным склонностям Вергилия и вместе с тем была актуальна. Вопрос о восстановлении италийского мелкого землевладения и о наделении земельными участками известной части городских паразитических масс с целью их политической нейтрализации уже не раз вставал в Риме, а после опустошительных гражданских войн еще более обострился. Новая власть оказалась в этом вопросе столь же бессильной, как и прежняя, но предмет обсуждался и волновал умы. Георгики состоят из 4 книг. Первая посвящена хлебопашеству, вторая – разведению деревьев, в частности культуре винограда, третья – скотоводству, четвертая – пчелам. Это обычная схема расположения материала в античных сельскохозяйственных трактатах, с опущением, правда, некоторых разделов – птицеводство, садоводство и тому подобное. Вергилий тщательно ознакомился с литературой вопроса и пользовался разнообразными источниками. Он отнюдь не стремится к исчерпывающему или хотя бы систематическому рассмотрению предмета. Поэма не была задумана, разумеется, как учебник для практических целей. Интересующийся агрономией мог обратиться к соответствующей литературе, обогатившейся около 37 года трактатом престарелого Марка Теренция Варрона о сельском хозяйстве. Дидактическая задача Вергилия состояла не столько в изложении агрономической дисциплины, сколько в проповеди нравственной ценности земледельческого труда, в показе его радости, в прославлении сельскохозяйственной деятельности как специфической формы жизни. Это стремление изложить специальный предмет в связи с более общими мировоззренческими вопросами отличает георгики Вергилия от аналогичных произведений эллинистической литературы, в которых обычно господствует установка на ученый эмпиризм. Греческое заглавие поэмы «Георгика» заимствовано у Никандра Колофонского, но Вергилий называет свое произведение «Аскрейской песнью», которую он поет по римским городам. Аскрейская песня – произведение в стиле Гесиода, уроженца Аскры. Гесиод был тем древнегреческим поэтом, на которого охотнее всего ссылались александрийцы, и путь бывшего неотерика Вергилия к поэзии широкого размаха идет через Гесиода. В эклогах сельская жизнь изображалась с точки зрения доставляемого ею досуга. В георгиках раскрывается ее трудовая сторона. «Все победил упорный труд», звучит теперь вместо прежнего «Все побеждает любовь». Отец пожелал сам, чтоб земледельческий путь был нелегок, Он первый искусно землю встревожил, надеждой сердца возбуждая у смертных, не потерпев, чтоб его коснело в сонливости царства. Отец Юпитер. Указание на роль труда сближает Вергилия с Гесиодом. Но в то время как автор «Работы дней» давал реалистическую картину сурового быта и тяжелого социального положения крестьянства, Вергилий окутывает сельскую жизнь дымкой идеалистической утопии, изображая ее как сохранившийся остаток Золотого века. Страница 357. Поэт Римской империи значительно уступает древнегреческому Рапсоду в умении открыто смотреть на мир социальных отношений. Он справедливо отмечает, что мощь Рима выросла на основе свободного крестьянства, но из его поля зрения выпадают латифундии, обезземеление, рабский труд в сельском хозяйстве. В восхвалении спокойной, трудовой и аполитичной сельской жизни, в идеализации примитивных нравов и верований италийского крестьянства, мечтания эпикурейца смыкаются с политическими и идеологическими задачами империи, и эпикуреец отступает перед идеологом консервативно-религиозной реставрации. В изображении Вергилия селянин бессознательно достигает того же жизненного блаженства, которое эпикурейский мудрец находит на вершинах знания. Счастливы те, кто вещей познать умели причину, те, кто всячески страх и рок, непреклонный к молениям, все повергли к ногам, и шум Ахеронта скупого, то есть Эпикур, Лукреции. Но благополучен, кому знакомы и сельские боги, пан и старец Сильван и нимфы, сестры благие. Георгиками Вергилий заменяет задуманное было, но отложенное на неопределенное будущее, философский эпос о природе. Эта никогда не осуществленная мечта навеяна была поэмой «Лукреция», увлечение которой заметно и в Георгиках. К унаследованному от Лукреции пафосу неисчерпаемых живительных и разрушительных сил природы присоединяется характерное для Вергилия симпатическое переживание ее и теплое отношение к земледельческому труду. Поэма расцвечена живописной образностью и одушевлена разнообразными оттенками настроения, в которые автор погружает процесс сельскохозяйственной деятельности. Особенно интересно любовное изображение животных и очеловечение их психики. Из трактовки темы вырастают многочисленные отступления. В них сосредоточена идеологическая сторона Георгик. Идиллические описания земледельческой жизни получают политическое завершение в обильных хвалах, расточаемых Октавианом. Прославление Италии, ее природы, населения и исторических деятелей звучало в годы составления поэмы с особенной актуальностью, так как Октавиан собирал вокруг себя силы Италии для борьбы с восточной частью империи. Гражданский мир и возвращение Италии ее первенства были теми лозунгами, с помощью которых он привлек на свою сторону значительную часть италийского населения. Благодаря отступлениям каждая книга поэмы приобретает особый колорит. Свет и тени распределены таким образом, что нечетные книги заканчиваются мрачными картинами, четные – умиротворенными. Зловещим предзнаменованием и ужасом гражданских войн в конце первой книги противостоит восторженная хвала сельской жизни в конце второй. Заключительную часть третьей книги составляет описание страшной эпидемии, а поэма в целом завершается жизнеутверждающим сказанием о пчеловоде Аристее, разросшемся в изящный мифологический эпилий. Восхваляя Октавиана и его империю с точки зрения далекого от политики селянина, Вергилий продолжает двигаться по пути, намеченному в Буколиках. Эпикурейский идеал безмятежной жизни приводит его к политическому оправданию нового строя, но сам начинает вытесняться внутренним признанием тех идеологических требований, которые империя предъявляет к своим гражданам. Страница 358. Свое полное художественное воплощение эта новая установка находит в Энеиде. В Георгиках Вергилий обещает составить поэму о деяниях Августа. Императору хотелось, чтобы какой-нибудь видный поэт сделал его героем своего эпоса. От Вергилия ожидали традиционной в римской литературе исторической поэмы «Неви», «Энни» с мифологической перспективой, с упоминанием о троянском происхождении рода Юлиев, в состав которого входил усыновленный Юлием Цезарем Август. Но когда Вергилий приступил к осуществлению плана, акценты переставились. Он дал мифологическую поэму с исторической перспективой, с увязкой мифа и современности. Такая перемена замысла могла уязвить личное честолюбие императора, но она вполне соответствовала усвоенной им религиозно-консервативной политике. И Август благосклонно следил за работой Вергилия над поэмой о троянце Энее. Миф об Энее уже в середине III века получил в Риме официальное признание. Рим считался обновленной Троей. Знатные роды старались возвести свои генеалогии к Энею и его спутникам. Известный ученый I века Варрон написал даже трактат о троянских семействах. В частности, род Юлиев связывал себя с сыном Энея Асканием. Утверждали, что второе имя Аскания, Ил, было затем переделано в Иул. Юлии оказывались потомками Венеры, то есть Афродиты, матери Энея. И Юлий Цезарь не прочь был при случае сослаться на свое божественное происхождение. Разрабатывая сказание об Энее, Вергилий создавал поэму не только о началах римской истории, но и о предках Августа. Вергилий приступил к своему труду вскоре после окончания Георгик. В 26-м году в литературных кругах уже было известно, что он работает над большой поэмой об Энее и готовит эпос по гомеровскому образцу. Задача была нелегкая. Обновляя большой мифологический эпос, Вергилий вступал, по античным представлениям, в соревнование с Гомером. Это означало полный разрыв с эстетическими принципами александризма. Римская литературная традиция давала исторический эпос в стиле Энея, но и этот жанр был дискредитирован неотериками. Надлежало создать поэму, ориентированную на гомеровский стиль, но удовлетворяющую новым идеологическим потребностям и изощренному вкусу, избалованному филигранной отделкой неотерических эпилиев. Специфические трудности возникали и в связи с материалом предания. Центральным героем был беглец, покинувший гибнущую родину. Этот образ нуждался в деликатной трактовке, для того чтобы не вызвать отрицательного отношения у читателя. Предание о троянском происхождении Рима имело актуально-политическую остроту. На него ссылались сторонники перенесения центра империи на восток. И еще Юлий Цезарь помышлял о том, чтобы восстановить Трою и сделать ее столицей. Энеида должна была своей трактовкой мифа дать отпор этим тенденциям. Она требовала, наконец, значительных ученых студий, ознакомления с обширным мифологическим и историко-антикварным материалом. По сообщению античного биографа, Вергилий обдумал предварительный план поэмы и составил краткое содержание ее в прозе, разделив материал на 12 книг. Затем он разрабатывал отдельные эпизоды, выхваченные из плана, нередко оставляя те или иные части незавершенными до окончательной редакции всего произведения. Лишь после нескольких лет работы он счел возможным прочитать Августу некоторые из более или менее законченных книг. В 19 году до нашей эры Энеида была в черне готова, и автор предназначал еще 3 года на ее отделку с тем, чтобы провести остаток жизни в философских занятиях. Смерть прервала эти планы. Страница 359. Возвращаясь из поездки по Греции, Вергилий заболел и в тяжелом состоянии был доставлен в Брундизи, современный Бриндизи, где и умер 21 сентября 19 года. Перед смертью он хотел сжечь свою незаконченную поэму, а в завещании оставил распоряжение, чтобы из его литературного наследия не опубликовывали ничего, что не было издано им самим. Август воспротивился выполнению этой последней воли и поручил друзьям поэта издать Энеиду. В соответствии с античной практикой посмертных изданий, издатели воздержались от сколько-нибудь значительных редакционных вмешательств. Недоделанные Вергилием гексаметры были оставлены без изменений. Остался также ряд неувязок, по большей части мелких и незаметных, но иногда затрагивающих и основные линии ведения сюжета. Сюжет Энеиды распадается на 2 части. Эней странствует, затем воюет в Италии. На каждую из этих частей Вергилий отвел по 6 книг. Первая половина поэмы тематически приближается к Одиссее, вторая – к Илиаде. Основная концепция Энеиды заключена во вступительных стихах. «Я пою брань и мужа, который был много кидаем по землям и по морю, и многое претерпел на войне». Из этой формулировки античный читатель уже видел намерение автора объединить тематику обеих гомеровских поэм. Эней – беглец по воле рока. Ссылка на рок служит не только оправданием для бегства Энея из Трои, но и указывает на движущую силу поэмы, на силу, которая приведет к тому, что Эней, город построив, в Лаций богов перенес, где возникло племя латинин, города Альбы отцы и стены высокого Рима. В отличие от гомеровского эпоса, полностью уходящего в прошлое, у Вергилия миф всегда переплетен с современностью, и испытание Энея является лишь многозначительным началом уготованного роком римского величия. Злоключения Одиссея были вызваны гневом Посейдона, странствия Энея обусловлены злопамятным гневом лютой Юноны. Вражда Юноны у греков Геры к троянцам – гомеровская традиция, осложненная римской политической мотивировкой. Юнона – покровительница Карфагена, векового врага римлян. Композиционным образом для первой половины Энеиды послужила та же Одиссея. Повествование начинается с последних скитаний Энея, и предшествующие события даны как рассказ героя о его приключениях. Когда Эней со своей флотилией уже приближался к Италии, конечной цели плавания, разгневанная Юнона посылает страшную бурю. Корабли разбросаны по морю, и истомленные троянцы причаливают к неизвестным берегам. В грустном бессилии, но с верой в будущее и готовностью претерпеть любые удары судьбы, предстает перед читателями герой поэмы. И тут же повествование прерывается сценой на Олимпе. Юпитер открывает Венере грядущие судьбы Энея и его потомков, вплоть до времени Августа, и предсказывает мощь и величие римской державы. В дальнейшем видении рассказа олимпийский план продолжает чередоваться с земным, и человеческие побуждения дублируются божественными внушениями. Упорной вражде Юноны противостоит любящая заботливость Венеры, матери героя. Счастье начинает улыбаться Энею и его спутникам. Они находятся в Ливии, неподалеку от строящегося Карфагена. Этот мощный город основан энергичной женщиной, царицей Дидоной, бежавшей из Тира после того, как ее любимый муж Сихей был вероломно убит ее же братом Пигмалионом. Она горячо соучаствует несчастьям Трои, молва о которых успела уже облететь весь мир. Воздвигнутый Дидоной храм Юноны разукрашен изображениями ярких и трогательных сцен из истории Троянской войны. Страница 360. Дидона гостеприимно принимает троянцев. «Сходная с вашей судьба и меня через многие беды, долго водив, наконец, в сих краях, отдохнуть допустила. Горе изведав сама, помогать злополучным стараюсь». Особенное впечатление производит на нее судьба Энея. Вечером на пиру, беседуя с Энеем, она впитывает в себя любовь и просит, чтобы он подробно рассказал о своих злоключениях. Этой экспозиции любви Дидоны к Энею заканчивается первая книга. По общему построению она воспроизводит схему пятой-восьмой книг Одиссеи. Плавание Одиссея, буря, поднятая Посейдоном, и прибытие в страну фиаков, радушный прием у царя Алкиноя, в стране которого уже поют о Троянской войне, и просьба рассказать о приключениях. Напоминает Гомера и многие детали повествования, опущенные в нашем изложении. Причем Вергилий пользуется материалом из самых различных частей обеих поэм. Заимствуются сцены, мотивы, отдельные выражения. Но Вергилий обрабатывает гомеровский материал тем же методом, который он применял в буколиках по отношению к Феокриту. Из заимствований создается новое целое, с усиленным выдвижением чуждых гомеровскому эпосу моментов лиризма и субъективной мотивированности действия.